сыновья темного рыцаря. В сопровождении пробудившейся, она посмотрела на Аханию, обращаясь к ней. На ее пепельно-бледном лице в потухших глазах вдруг вспыхнуло золотое пламя. «Тебя я не видела, но знала, что ты тоже придешь». Однажды, на губах демона промелькнула улыбка, едва заметная и холодная, точно серп убывающей луны, обнажившая опасные клыки и черные, как смоль, десны. «Ты знала, что мы придем», — уточнил Данте. «Я знаю понемногу о многом. Значит, ты знаешь, зачем мы здесь?» Вергилий выступил вперед. «Я не могу ответить на твой вопрос. Время ворует память. Но тебе это известно лучше, чем мне, Вергилий». Демоница осторожно обошла его, точно разглядывая, но глаза ее не шевелились, они были прикованы к Ахании. Она неотрывно следила за женщиной, словно они были знакомы, но она никак не могла вспомнить ее лицо. «Послушай, если потребуется, то мы выбьем из тебя ответ. Данте уже порядком устал, а если хранительница врат будет отмалчиваться, то, получается, весь путь сюда они проделали зря. В этом нет необходимости. У меня давно не было собеседников, и я только рада поговорить хоть с кем-то, пускай и на вашем ломаном всеобщем языке». Оракул посмотрела на охотника с какой-то тоской, ее крылья встрепенулись. «Я сказала, что не могу дать ответ, но я могу показать», — демон ткнула пальцем в Аханию. «Ей? Почему ей?» «Не надо, Вергилий», — Ахания пресекла его, подняв руку. «Наверняка на это есть причины». Она сделала несколько шагов вперед, замерев перед оракулом. «В ней течет кровь, пролитая на этой земле вашим отцом. Кровь помнит то, что мы забыли или не хотим помнить». Помолчав еще немного, чтобы смысл ее слов дошел до всех, она закончила. «Вы чужие на этой земле, она...» «Нет, я согласна. Это ведь не опасно?» — спросил Данте. «Я против», — высказался Вергилий. Оракул улыбнулась. Медленно, томно склонилась к Ахане и шепнула. «Тебе решать, дитя. Ты получишь ответы и на свои вопросы, если согласишься». «Я уже сказала, я согласна». Оракул протянула руку. «Не бойся». Ахания вложила свою руку в руку оракула. Пальцы демона были закованы в острые стальные перстни и обдавали холодом, а затем посмотрела ей в глаза. Они сияли, как две гигантские жемчужины. Женщине показалось, что в этих глазах рождаются и превращаются в ничто миллионы галактик, и вдруг поняла, что теряет сознание. 9. Ей показалось, что она падает и падает с огромной высоты, но не физически. Это падал ее дух. Ахания зажмурилась, больше рефлекторно, чем от страха, а когда открыла глаза, то стояла на земле ровно на том же самом месте, где была. Она резко обернулась, но рядом никого не было. Ни Данте, ни Вергилия, ни даже Оракула. Она обвела взглядом остров. Мимо пронеслась тень. У нее возникло ощущение, что она только что видела привидение, и, может быть, так оно и было. Ахания легонько коснулась лица кончиком пальца. Кожа была прохладная и настоящая. Ей не мерещится. Это не помутнение рассудка. С бешено колотящимся сердцем она медленно подняла руку, поднесла ко рту, укусила. Стало больно. Значит, все происходящее реально. Боль, во всяком случае, точно. Ахания огляделась, посмотрела на часы на запястье. Стрелка странным образом шла назад. Ее взгляд привлекло дерево. Сфирот перед ней не был мертв. Он сочился жизнью и переливался серебряными и золотыми вспышками. Она чувствовала его энергию, теплую, мягкую. И вдруг на ее глазах оно вспыхнуло огнем, и тишину разорвали шум, крики, скрежет металла, а следом ее словно затянуло в воронку, все перед глазами поплыло. Ахания почувствовала странную невесомость и увидела, как сквозь дымку выступили очертания бегущих в панике бледных фигур, а следом за ними, закованных в доспехи воинов. Над городом поднимался дым, черный на фоне бледного неба, ярко горел Квинквы, пятое адское светило, еще не уничтоженное в ходе разорения Империума. «Древо в огне», — прогрохотал чей-то голос прямо возле нее, и она почувствовала, как мимо пронеслась очередная тень, обретая форму на ходу. Возникший точно из воздуха подле нее демон был одет целиком в удобную кожаную броню. У него была серая, как у покойника, кожа, серые губы и белые волосы. «Это конец». Они оба наблюдали, как занимается пламя. Налетел порыв ветра, и пожар разгорелся сильнее. «Это еще не конец. Мы будем сражаться». Она вдруг поняла, что этот звук идет из ее горла, но голос ей не принадлежит. Осознание, что она смотрит не своими глазами, пришло после. Она не в своем теле, и растекающаяся злость наравне с отчаянием тоже принадлежит не ей. «Кто я?» «Ты смотришь глазами своего далекого предка», — прозвучал в голове голос Оракула, «того, что много веков назад положил начало твоему роду. Кто-то из спасшихся, когда произошел исход в мир людей». Оракул не ответила. Послышался пронзительный вопль, и крыша какого-то здания с грохотом обвалилась, а пламя, охватившее дерево, казалось, перебросилось на город вокруг острова. Ахния посмотрела на свои руки, которые не принадлежали ей. Они были странного землистого цвета, искрились рунами, запястья плотно стягивали стальные наручи, в руках был лук из каленого металла странной формы и внушительного размера, но при этом казавшийся почти невесомым. «Врата», — прошептала она, — «выводите мирных к вратам, быстрее». Но горстка сгрудившихся на острове ангелов явно не понимала до конца, что происходит. Они смотрели на нее, словно не верили своим ушам. «Неужели город света не выстоит, а владычица?» Раздалось из толпы. «Мы сдержим их, насколько сможем». Она окинула свой отряд лучников взглядом. Кое-кто отвернулся, не в силах выдержать. Однако большинство с гордостью смотрели на нее. Ахния прочла на их лицах возродившуюся решимость. Сомнения ушли. Она обернулась и посмотрела на искрящиеся, еще не запечатанные спардеядские врата. Они соседствовали с деревом, по-прежнему пылающим, но уже тусклым красным огнем. Внутри пространства, заключенного между каменными плитами, вяло циркулировала энергия. Ахания никогда не видела открытых врат, но в этом зрелище определенно было что-то завораживающее, непостижимое. Она точно смотрела сквозь ткань миров, и где-то там, по ту сторону, различила моросящий дождь и девственный лес. Мир людей – единственный шанс на спасение. «Быстрее, Ханган!» Предок умоляюще посмотрела на того, кого назвала Ханганом. Тот кивнул. Она развернулась. Рядом с ней стоял отряд хорошо вооруженных лучников численностью в несколько дюжин. «Защитники Империума, мы умрем, но не сдадимся. Наша задача – дать возможность мирному населению отступить в мир людей». Стоявшие рядом с ней лучники повиновались, будто хорошо смазанный механизм. Ахания почувствовала, как предок тоже взвела тетиву. «Подпустить врага ближе», — скомандовала она, выжидая, когда первые демоны окажутся подле кромки воды, а теперь огонь. Ее обдало ветром и жаром, стоило спустить стрелу. Секунда. Снова взвела и снова спустила. Стрела улетела, а ее место уже заняла новая. Руки предка работали, как конвейер, без проволочек и заминок. Молнии выпущенных стрел устремились и обрушились на армаду врага градом. Но численность врага не уменьшалась. Демоны только прибывали. Ахания бегло взглянула чужими глазами на омерзительный авангард. Гниющая нежить, гаки, полиморфы, мантикоры, трехрукие великаны. В каждой их конечности было по тяжелому мечу. Над ними, словно грифы, летали, кружа, каменные птицы. Почти все эти виды демонов истреблены мундусом. Почему? Заметила Ахания и тут же подумала. Они победят, вернее, уже победили. Потому что это прошлое. Она видела, что стало с Империумом, руины до болота. «Это не битва, это бойня», — заключила женщина, глядя, как безжалостно убивают в спины бегущее население, пытающееся добраться до острова, где полыхало дерево и был открыт портал в верхний мир. Она всматривалась в лица и понимала, что, пожалуй, ангелов действительно без труда легко можно было причислить к ангелам. Все как один с бледной кожей, светлыми искрящимися серебром волосами, тела покрыты рунами, у кого-то меньше, у кого-то больше, лица с острыми симметричными чертами, а глаза неестественного, невероятно насыщенного цвета, которого просто не могло существовать в природе. Предок выстрелила, натянула тетиву, вновь выстрелила, так быстро, как могла, потому что каждая секунда промедления стоила кому-то жизни. Движения рук смазывались, мышцы трещали от изнеможения. Когда бескрайняя волна подобралась слишком близко для стрел, уже пытаясь пробиться на остров, она отшвырнула лук, и в ее руках сверкнуло лезвие меча. Пот заливал ей лицо. Она крутилась и била не глядя, не целясь. Врагов было так много, что невозможно было промахнуться. Рухнул еще один, его голова слетела с плеч и разлетелась, как переспелый плод, под ногами трехрукого великана. Сразить его предку едва удалось, выливая всю свою боль и ярость в атаку. «Она заберет с собой столько, сколько сможет», — подумала Ахания и снова бросила короткий взгляд на врата. Хотя женщина и была в чужом теле, в чужих воспоминаниях, она поняла, что может в некоторой степени влиять на происходящее. Ее взор был шире взора предка. Внезапно натиск исчез. Враги отступили и недвижно встали. Хватая ртом воздух, Предок тоже замерла. Что происходит? Демоны расступались, и она поняла, что они уступают дорогу. Там, в конце этого импровизированного туннеля, кто-то стоял. Предок выпрямилась, смахивая с лица пот и кровь, глядя на фигуру, закованную в тяжелые доспехи, на голове у которой был рогатый шлем, за спиной торчала рукоять меча, а длинные белые волосы, стянутые в тугой хвост, развивались на ветру. «Я преклоняюсь перед вашей отвагой, и я позволю вам умереть с честью, как положено воинам». Его голос поверг предка в оцепенение, она не смела двинуться, так и стояла с обнаженным клинком. Каждое слово резонансом откликалось в ее костях. Предок сжимала и разжимала пальцы на рукояти клинка, она всегда так поступала, желая скрыть сильное волнение, взглянула на Хангана. Его резко очерченное лицо оставалось спокойным, но идеально гладкий лоб избороздили морщины. Она присмотрелась к остальным ангелам. Некоторые побледнели, хотя такое казалось просто невозможным при их цвете кожи, покрылись испариной. Прочие озирались по сторонам, словно затравленные жертвы в ожидании, что с неба на них вот-вот спикирует хищник. И дело было в нем, в демоне, перед которым расступалась орда. Предок посмотрела на него, и Ахания увидела, что у демона сине-серая кожа, почти как у ангелов. Правда, из-за бросавшего на него блики пламени нельзя было сказать наверняка. Мощная грудь, руки, плечи и голени были облачены в черную, мерцающую броню с выступающими черепами и шипами. За спиной свисали, как плащ, сложенные крылья. Но что сильнее всего привлекало внимание к его вытянутому лицу, так это глаза, пылающие алым огнем, более ярким и более четким, чем поглощающие дома пламя. Спарда, пронеслась мысль, это точно он. Зачем? Прозвучал второй голос, и белая фигура, уже знакомая, выплыла среди огня и разрушенных домов. «Зачем ты продолжаешь нести на земле древо жизни смерть?» Демон поднял руку, и этого простого жеста оказалось достаточно, чтобы белую фигуру пропустили. Оракул расправила крылья и гордо проплыла между врагов. «Темный рыцарь», она кивнула головой, коротко, рвано, но гордо. «Владычица», он едва склонил голову, выражая почтение, что, учитывая обстоятельства, было не более чем элементарной вежливостью. Вокруг повисла мертвая тишина. Орда демонов замерла, затаив дыхание, замерла и горстка защитников Империума на острове, дожидаясь развития событий. «Ты уже победил. Осталась только горстка воинов и мирные жители. К чему это истребление? Это приказ? Нет, это страх и ненависть, а в твоем случае жажда», — лукаво заметила она. «Жажда славы, силы, власти. Ты не тупая марионетка в руках лицемерного правителя, Спарда. Но неужели ты не понимаешь, что сделал? Надежды нет, будущего нет. Истребив нас, вы тоже умрете». «Зачистить город», — тихо произнес Спарда, глядя в глаза оракулу. Тень за его правым плечом вздрогнула, обернулась на горящее дерево и бегущих к вратам ангелов. Ахания не была уверена, но ей показалось, что в черных глазах мелькнуло сострадание. «Я сказал зачистить город», — крикнул Спарда. И уже белая тень за левым его плечом громко повторила. «Зачистить город. Вы слышали приказ, отребье». И утробный, гортанный крик разнесся по окрестностям, говоря о том, что бойня будет продолжаться, пока не останется никого. «А с ней что делать?» — спросил белый демон, с интересом наблюдая то за Спардой, то за оракулом перед ним. Его доспехи были белыми, как и он сам, но на шее красовалось огромное оплечье, украшенное мелкими шипами, абсолютно черное. «Я сам ее убью, Баул, а тебе с Мадиусом 44 и без того есть, чем заняться». Белые и черные демоны за спиной Спарды кивнули, скрылись, а сам рыцарь обнажил меч. Восхищенные возгласы тут же раздались отовсюду. Казалось, демоны вокруг впали в экстаз, предвкушая смерть владычицы Империума. «Я не боюсь смерти, а ты?» Оракул посмотрела в глаза Спарде. «Воин не ведает страха перед смертью, он несет ее. Тогда позволь, я покажу тебе то, что ждет тебя, если ты будешь и дальше служить Мундусу. Ты сильный воин, но ты воюешь с самой жизнью, и если победишь, то после не останется ничего. Ты сам и твой меч потеряете смысл, а ведь ты способен не только на большее, но и обрести нечто ценное, Спарда. То, ради чего стоит сражаться. Ахания знает, что должна смотреть на две фигуры, стоящие посреди горящего города, но предок смотрит на ребенка с льняными волосами, спрятавшегося между домов, по щекам его текут слезы, он закрывает рот ладошками. Она видит, как позади него, но еще достаточно далеко, вспыхивает пламя, и это пламя живое. Оно срывается с места и надвигается, сокращая расстояние. Пылающий легион Ногосфера 45, проносится в голове предка. Всего лишь три слова, но ужас тут же сковывает ее. Она подняла глаза и увидела красное небо. Увидела, как меркнет свет Квинквы, а следом, как с гор надвигается волна существ. Они бежали, словно гончие, но они были не настоящими зверьми, их рты были полны ужасных острых зубов, они сверкали адским пламенем, опаляющим землю, оставляющим огненный след за собой. Мы все умрем, если останемся здесь. Отходим, все, живо отходим в мир людей, закричала она и тут же перемахнула с острова на площадь, залитую кровью. Сульде, нет, раздался позади мужской голос, но предок не обращает внимания. Беги, беги сюда, скорее, срывается с ее губ, и Ахане уже не может разобрать, что говорит оракул Спарди. Ее внимание, как и внимание предка, приковано к ребенку, жмущемуся к стене покореженного дома. Давай же, Сульди схватила оцепеневшего ребенка в последний момент, закрыла его спиной, и Ахания почувствовала, как огонь опалил плоть, как сгорают ресницы и брови, как жар обдает и проникает под доспехи, а затем предок, прижимая одной рукой ребенка, а другой держа меч, расправила крылья. Этот огонь питается не кислородом, он питается самой жизнью, прокатывается осознание в мыслях Ахании. Вот чего испугалась предок. Казалось, что они сейчас сгорят, но вдруг полупрозрачные мощные крылья подняли их в воздух. Все еще прижимая к груди ребенка, предок воспарила, но лишь на мгновение, каждую секунду в воздухе они рисковали попасть под обстрел, а затем приземлилась и, стараясь не оглядываться, бросилась к вратам. Проклятое пламя не отставало. За спиной в отдалении слышались выкрики, она видела краем глаза, как владычицу и темного рыцаря обступила толпа, как на бледном лице оракула появилась самодовольная усмешка, видела озадаченный взгляд Спарды, но уже не обращала на них никакого внимания. В одно мгновение мир сомкнулся до размеров ребенка у нее в руках. Соседи, семья, знакомые, они все погибли. Может быть, кто-то и успел спастись, но это не имело значения. Готовая пробиваться с боем, если потребуется, она неслась изо всех сил вперед. Постепенно дыхание перестало хватать, а мышцы заныли от усталости и напряжения. Демоны тоже устают, демоны тоже могут упасть от изнеможения, когда душа истерзана, проскочила в мыслях у Ахани. Земля за спиной загрохотала. Это был гулкий шум разрушения. Погасшее светило рухнуло, и вершина самой высокой и самой красивой башни города внезапно накренилась и упала, медленно и неумолимо, будто ее кто-то разломил посередине огромной невидимой рукой. Воцарилась мгла. Это не может кончиться вот так. Не может, мысли предка стучали в ее голове, звенели тревожными колокольчиками. Но Сульди не обернулась. Она продолжала бежать. Впереди показался портал врат. «Все, отходим!» — крикнула она на ходу. Ханган посмотрел на нее с непониманием. «А город, а оракул?» Ханган поднял на нее слезящиеся глаза, а потом, сцепив короткие пальцы, опустил голову. На его лице читалась надежда, и Сульди поняла, что ложь — единственное спасение. Нет больше города, нет оракула. Если и ты погибнешь, то владычица зря отдала свою жизнь. С этими словами предок влетела во врата на полном ходу, а затем проскользила по грязному скользкому склону, чертыхнулась, перепрыгнула поваленное дерево и чудом затормозила над оврагом. Первые крупные капли упали перед ее ногами, а мир наполнился новыми запахами, которых она не знала прежде. Сульди огляделась и поняла, что она в лесу. Дождь сплошной стеной обрушился на землю, перекрывая собой шорохи людского мира и даже звук ее собственного дыхания. Ребенок не шевелился. Она посмотрела на тело в руках, встряхнула его, не сумела, не спасла, пронеслась в голове Сульди мысль. Ахания слышала ее так же четко, как свои собственные. Предок прижала к себе ребенка, вливая в мертвое тело энергию, точно надеялась, что тот оживет, но было поздно. Агилы могли исцелять, но не могли вернуть к жизни то, что уже мертво. Она раскачивалась, словно укачивая ребенка, и по щекам у нее текли слезы. Гончие агосфера, их адское пламя забрало жизнь неокрепшего духа Магдила. «Спи, малыш», — прошептала она, проводя большим пальцем по его маленькому, застывшему в испуге, вполне человеческому лицу, задевая первые проступившие на лице руны, выдающие в нем его настоящее происхождение, и положила тельце на землю. Оно тут же кристаллизировалось и рассыпалось на множество осколков. За ними придут, за всеми, кто спасся. Они будут преследовать их, пока не убьют последнего. Но пока она еще жива, она не сдастся. Сульди поспешила измениться. Ей надлежало слиться с этим новым, чуждым для нее миром людей, хотя бы ради того, чтобы их род продолжал жить. Руны на ее теле, которых у Агдилов с возрастом и раскрытием способностей становилось только больше, гасли с каждым шагом, волосы темнели, кожа принимала вполне здоровый, может, немного бледный оттенок. Укрыться, спрятаться, набраться сил, вернуться и отомстить. План действий судорожно менялся на ходу. Нет, мы не проливаем кровь, мы поддерживаем баланс, такова наша природа. Метания Сульди были похожи на бред сумасшедшего. Она разговаривала сама с собой, то жаждала крови врагов, то убеждала себя, что должна жить дальше, чтобы в мире сохранился баланс. Еще несколько агдилов прошло сквозь портал, они тут же рассыпались по лесу. Держаться вместе было слишком опасно, а потому Сульди просто осталась стоять в тени, наблюдая. Ей не хватало духа уйти, ей, которая поклялась защищать город света. Но города уже нет, напомнила она себе. Сульди последний раз обернулась, глядя, как в мареве открытых врат башни Империума все еще сверкали золотистыми, белыми и фиолетовыми переливами, но улицы города теперь были умыты кровью и выжжены огнем. Башни стояли, но надежда пала, разбилась вдребезги и раскрошилась в пыль, поглощенная в пламени, как священное древо. Полыхали эдемские сады, горели и трещали, объятые пламенем, кроны древних деревьев, шипел, закипая, сок в стволах и ветках. И среди этого хаоса стонал Сфирот. Ахания слышала этот жуткий стон, он проникал в глубины ее души. Дерево все еще было живо, несмотря на то, что уже не сияло, как прежде. Она вздрогнула от этих звуков, но не смела отвести глаз, потому что предок продолжала смотреть. В ее сердце клокотал гнев, остальные чувства Сульди пребывали в смятении. Она хотела биться, но понимала, что уже проиграла. Она преисполнилась отчаяния, глядя, как погибает в огне ее дом. Она чувствовала страдания древа жизни, с которым была связана, как и все агдилы. Ахания невольно разделила эти чувства, ей было это знакомо, а затем все померкло, и она провалилась в небытие. Глава 14. Примечание к части. Осторожно, в этой главе присутствует сцена характера 18, я предупредила. Руки на стол. Небольшой мем на тему, откуда такой широкий кругозор у Вергилия. https://un.973/usera.ps/0/8/wp/1ldx4/uizibralvauxa/31ldx7/qmd6/ugatif4/jpg. Настроение. Бил ли Елиш, Халид, Лавилы. Витхин Тимтатион, Ангелс. Переход от прошедшего времени повествования к настоящему, авторский прием для усиления художественной выразительности. Впечатлительных я предупредила, так что тыкать в это не нужно. Я в курсе, и результат мне нравится. Также напоминаю, что на момент событий в Фортуне у Вергилия еще не было формы демона греха. Первая им полученная форма выглядит так. Справа. http://imk1yoriadstarcepitspostfulldevilmaitsrayigrkonceptartart5103579png. А еще я поздравляю всех с наступающим. Этот год был для нас тяжелым. Меня он решил под конец добить, но я все-таки победила систему, получила водительские права и заставила полудохлый ноутбук работать, чтобы закончить главу в этом году. Счастливого вам нового года и до встречи в следующем году. 1. Фортуна. Почти 30 лет назад, город тихо и незаметно вступал в новый день, начинало светать, но тени еще лежали на домах, преимущественно двухэтажных с щипцовыми фасадами. Они точно тонули в каменной, мощеной улице, начинающейся прямо от тротуара, по самые окна, блеклые и тоскливые. Среди этих бездушных, однотипных зданий дома Иешуа Валериус оказался диковинкой в обрамлении зелени и возвышающейся над ней черепичной кровлей, скрытой от постороннего взгляда. На высоком фундаменте с прорезанной крутой лестницей и узкими ступнями, точно прилепившейся к городской стене, он был неуместной деталью, бросающейся в глаза, которую старались не замечать. Спустя годы от этого дома останутся лишь ступеньки и сад, а блуждающие между деревьев люди будут пребывать в блаженном неведении, что когда-то на этом месте был дом, в котором за несколько лет произошла череда событий, положивших начало концу Ордена Меча. Но пока дом все еще стоял, вонзаясь хищным взглядом окон в своих серых, однобоких соседей, не обладающих и частью его благородства, с которым он бережно хранил в своих стенах от посторонних глаз разыгравшуюся трагедию. Сейрусуриду этот дом всегда казался чем-то живым. Каждый раз, когда он приходил, Дом встречал его, как встречает нелюдимый сосед навязчивых гостей, апатично, с подозрением. Он будто следил за ним, беспокоясь, что архивариус украдет столовое серебро или нечто более ценное, определенно скрытое в этих стенах. У Иешуа Валериуса было много тайн, которые он не хотел открывать, и этот дом буквально пропитался им, как пропитывается губка. Его едва ощутимое присутствие, несмотря на то, что прошло столько лет, ощущалось здесь, как неуловимый шлейф от хорошего парфюма. Сайрус сидел за столом в библиотеке Иешуа уже добрые несколько часов, и стены давили на него, точно пытаясь выжить. Дом стонал и скрипел, эти звуки угнетали его. Так стонет ветер на кладбищах и в склепах, проскочило в голове архивариуса. Конечно, это все только могло только чудиться, но Сайрус считал, что ни одно место, куда заглядывает смерть, не в силах оставаться прежним. Этот неизгладимый отпечаток, невидимое касание костлявой превращало все, чего она касалась, лишь в тень себя прежнего. И ведь именно он, старый дурак, затеял эту кровавую резню, которая докатилась сюда, как волна отброшенного в воду камня, превратив этот дом в усыпальницу. Круги становятся больше. Это не конец, Сайрус вздохнул. Его терзало чувство вины и беспомощности. Любой менее прагматичный человек на его месте скорее всего задал бы вопрос, почему все случилось так, а не иначе. Что он сделал не так, но Сайрус знал, что это расплата. Расплата за то, что он связался с демоном, можно сказать, привел его в этот дом. Нужно было придерживаться намеченного плана. И вот Ревекки нет, а демон все еще здесь. В его объятиях лежит девушка, которую архивариус должен был оберегать. «Прости, Реви», Сайрус снял пиджак, повесил на стул, опустил голову на столешницу и не заметил, как отключился. В наступившей тишине в мужчине ожили воспоминания. Каким далеким все это представлялось теперь. Подумать только, женщина, которой уже нет в живых, могла стать его женой. Ревекка была для него последним бастионом здравомыслия и света. И хотя в его сердце давно умерли простота и романтика, сменившись расчетливостью и практичностью, Сайрус решил для себя, что только три вещи имеют значение. Жизнь, орден и эта женщина. Но то, что казалось незыблемым, было разрушено легко и небрежно. «Ее больше нет», — твердил внутренний голос, как заевшая пластинка, а Сайрус все еще не верил в это. В глазах архивариуса Ревекка была святой. Она любила людей больше, чем они этого заслуживали, и никогда не ставила себя над теми, кто не понимал или высмеивал ее позицию. Ревекка считала, что в каждом живом разумном существе идет борьба добра со злом, а значит, в каждом есть что-то хорошее. По всей видимости, даже в демоне, раз она пустила его в свой дом. Возможно, именно вера в это и погубила Ревекку Валериус в итоге. Впрочем, так ли это важно, во всяком случае, теперь, пути назад нет. В жертву принесено слишком много. Он не мог сдаться, уступая натиску обстоятельств. Эти мысли вытеснили собой сновидения, стали неким подобием осознанного сна. Сайрус думал, что делать теперь. Дверь скрипнула, привнося в глухой мир звуки. Стоило в тишине раздаться едва различимым шагам, архивариус внезапно подскочил со своего места, с усилием разогнулся и уперся ладонями в поясницу. Хруст, раздался жалобный хруст позвонков. Скривившись, Сайрус облизнул губы и искоса посмотрел на демона, который держал в руках фото в рамке и заинтересованно разглядывал, даже не осознавая, что тот только делает вид, что не замечает эти взгляды. Дважды Сайрус открывал рот, но тут же закрывал, так и ничего не сказав. Вергилий знал, чего хочет мужчина, объяснение какого-нибудь. Но вместо волнующих его вопросов архивариус спросил, уже утро? Вергилий не ответил. Ответ был слишком очевидным, чтобы он утруждал себя. Он разглядывал фотографию Иешуа Валериуса и думал о том, что у этого мужчины и его отца есть нечто общее. На лице демона проскользнули одновременно злость, отвращение и горькая усмешка. Не сводя глаз с демона, Сайрус прошелся по комнате, с трудом передвигая ногами, дошел до окна в противоположной стене. Взгляд его уловил серебристый отблеск первых солнечных лучей, коснувшихся шпилей флюгеров. «Что с телом?» – поинтересовался Вергилий. С нервной, стремительной торопливостью архивариус упер руки в бока, собираясь отпустить какое-нибудь язвительное замечание, наблюдая за сменой эмоций на лице демона, но затем передумал, вздохнул, зажег настольную лампу и посмотрел на часы, 4:30 утра. Прошло уже примерно 8 часов с момента смерти Ревекки. Необходимо было сообщить в орден, если они не хотели новых проблем. но это звучало безумно, учитывая, что в доме находился демон и украденные свитки, сам Сейрус был ранен, а Вильгельмина была далека от состояния, даже близкого к адекватному. Вергилий почувствовал, что на него смотрит, тут же оторвался от созерцания фотографии, поставил рамку на место и посмотрел на мужчину. Сейрус выглядел откровенно плохо. Грубо вылепленное бледное лицо с залегшими морщинами, глубоко посаженные недоверчивые глаза. «Я буду так любезен исчезнуть на какое-то время», — ответил демон предельно корректно, но не без доли насмешки, видя, как архивариус замялся. «Но тебе следует не выпускать из виду Мину и привести себя в порядок. Как она справится? Она сильнее, чем ты думаешь о ней. Ответь мне на один вопрос, Ви», — медленно проговорил Сейрус. «Что между вами? Какое тебе дело? Она мне как дочь». В правом подреберье архивариуса вдруг резко закололо, словно по нему провели чем-то острым, давало знать о себе рана, которую он благополучно пустил на самотек. Все происходящее напоминало какой-то кошмар, начавшийся с того момента, как он перешагнул порог этого дома. «А если я скажу, что она мне нравится?» Стоило прозвучать этим словам, Сейрус пожалел, что это не сон. Реальность поспешила заявить свои права в облике надменного демона и осознания простой истины. Там, на втором этаже, лежат две женщины, одна мертвая, другая, на грани нервного срыва. Легкая добыча для хищника перед ним. «Нравится?» — Сейрус осекся. «Возможно, но ты видишь в ней забавную безделушку. Теперь, когда Реви не стало, мой долг — позаботиться о Мине. Я не позволю тебе разбить ей сердце или того хуже». Повисла тишина, но она тебе не дочь, она дочь твоего соперника, живое напоминание того, что ты проиграл, отчеканил Вергилий. Ему не составило труда понять истинный интерес архивариуса, глядя на то, как он обхаживал мать девушки. Реви сделала свой выбор и совершила ошибку. Мина так похожа на нее, люди подвержены соблазну. Когда они стоят на краю адской пропасти отчаяния, они готовы встать на любую дорогу, открывающуюся перед ними, не понимая, в какую сеть попадут. «Я не допущу», — Вергилий усмехнулся. Сейрус в очередной раз осекся, как отсыревший патрон. «Мне не нужно спрашивать у тебя разрешения. Мне все равно, что ты думаешь по этому поводу. Конечно, ты ведь всемогущий демон, но знает ли она, кто ты на самом деле и что скрывается под этой смазливой оболочкой? Будь уверен, стоит ей увидеть твою суть, и она будет в ужасе. Если бы я только знал, что ты влезешь и отравишь им жизнь, то я бы никогда...» Архивариус умолк, словно сказал лишнего. «Договаривай», — Вергилий опустился в кресло. Сейрус продолжал молчать. Демон улыбнулся, и его улыбка вмиг обернулась оскалом. «Думаешь, я тебя не узнал? Не понял, что это ты навел меня на лабораторию? Я сделал то, что ты просил, но взамен получил дешевую копию. Заметь, ты все еще жив только потому, что она считает тебя полезным». Сейрус усмехнулся. Не сказать, что он был удивлен словами демона. Они не стали для него ударом молнии, но произвели впечатление короткое, яркое. Его ноздри раздувались, усы подрагивали, как и сложенные в усмешку губы. «Верно, это был я. К чему тогда этот спектакль? Мне было нужно, чтобы ты вытащил ее», — Сейрус вздохнул. «Я не буду распинаться о том, как узнал, что происходит, но я быстро сообразил, что в одиночку ничего не смогу сделать. А потом в городе появился ты», — Лили рассказала. «Чужаки здесь редко бывают, а ты явился далеко не в составе туристической группы. Я выследил тебя, что было нетрудно. Ты не скрывался, впрочем, свою сущность тоже. И ты решил, что моими руками будет легко сделать всю грязную работу. Ты не можешь меня в этом обвинить. Как я, слабый больной старик, мог помочь этой девочке? Я думал о Мине. Мне надо было вытащить ее. Ради Реви, от тебя только и требовалось, что перерезать персонал и дать ей шанс уйти. Я не думал, что ты станешь клеить ее, как какой-то мальчишка, которому ударили в голову гормоны. Ты ведь говоришь сейчас не обо мне», — заметил Вергилий. В экспрессе архивариуса была застарелая боль. Сейрус проигнорировал вопрос демона. Каждый сорвавшийся с его губ вздох говорил о том, что он нервничал. Демон кидал в него вопросы, как камни, и каждый из них бил по больному. «Почему ты не сказал ей правду? Я служитель ордена, в мне и так мало веры. Если она узнает...» Голос мужчины звучал глухо и безжизненно. Вергилий возразил: «Как глупо поддерживать иллюзию слепой веры после всего того, что ты узнал. Вера – это все, что у нас есть. Должен же человек во что-то верить». «Согласен», – ехидно ответил демон, Это отличный способ манипулирования людьми. Ты хитрый, изворотливый, даже умный. Однажды твоя самоуверенность и гордыня погубит тебя. Так и будет. Помяни мое слово. Вергилий долго смотрел на Сайруса, выражение лица было холодным и решительным, а затем в несколько секунд оказался пред ним, лезвие сверкнуло у демона в руках и оказалось возле горла Архивариуса. Не раньше, чем это произойдет с тобой. В этот раз мужчина не вздрогнул. Он стоял смирно и смотрел своими зелеными глазами прямо перед собой, хотя ноги налились тяжестью. Она красивая, верно? Вергилий почувствовал, что за этими игривыми словами скрывается озабоченность. Но все-таки демон чувствовал в этом человеке подвох. Честных людей, как и умелых лжецов, было видно издалека при определенной сноровке. Верно, растягивая первый слог, настороженно ответил Вергилий. А что бывает с красивым цветком, если его сорвать? Сайрус посмотрел демону в глаза. Он увянет и потеряет всю свою прелесть. Точно так же ты потеряешь к мне интерес, когда она окажется в твоей власти. Она нравится тебе, но это не любовь. Ты хочешь обладать, а не дарить. Мы договорились. Ты забыл? Последнее слово за ней. Она дала тебе ответ? Нет. Но в итоге она согласится. Ты такой же упертый, как и ее отец. С тобой ее ждет бесконечный ад. Демон медленно опустил катану, обошел Архивариуса полукругом, подошел к столу, посмотрел на разложенные свитки, развернулся и просверлил взглядом спину мужчины. «Не могу понять, какие цели ты преследуешь?» Вергилий убрал Ямато в ножны, и меч растворился в его руках. «Почему тебе так важно, чтобы она осталась здесь? Дом у человека только один, каким бы он ни был. Мин родилась в Фортуне. С этим местом у нее связаны воспоминания, пусть не всегда приятные, но значимые. Ты можешь увести ее, но это не изменит того факта, что ее место здесь. Ее может привлекать внешний мир. Первое время он будет даже нравиться ей, но стоит только поселиться там, все изменится. Он напостылит ей, а она, тебе. Я думаю, ты ошибаешься, поэтому боишься. Ты знаешь, что если птичка вырвется из клетки, она уже не вернется. А мне наплевать, что ты думаешь, Ви. Она не вернется потому, что сменит одну клетку на другую. Уходи в свой мир и наслаждайся воспоминаниями о том, какую прекрасную птицу довелось тебе видеть. Вергилий расплылся в улыбке. Но я не хочу. Я предпочитаю обладать, а не созерцать. И если тебе когда-то не достало сил взять то, что тебе нравилось, это не моя забота. Хочешь знать, какие цели я преследую? Я отвечу. Эта девушка – самое ценное, что есть на всем свете. Она больше для меня, чем дочь. Считаешь, что хотя бы один отец обрадуется тому, что его дочь путается с дьяволом? Может, спросим у ее настоящего отца, который, увы, не был человеком. И ты это хорошо знаешь, потому что тебя это не удивляет. Вергилий не видел, но знал, что лицо Сайруса сначала побледнело, а затем покраснело от злости. Он осторожно, словно гадюка, обошел демона и подошел к окну, приоткрыв створку. «Я должен сообщить о смерти Ревекки, и когда за телом придут, лучше, чтобы тебя здесь не было. Достаточно того, что тебя видел Алигьери». Мужчина крепко сжал губы. «Доктор», — Вергилий задумался, — «он может как-то помешать?» «Нет», — голос Архивариуса вдруг осип, язык точно превратился в ватный тампон. «То есть не знаю, но не вмешивайся. Мне нужно несколько дней, чтобы узнать, где свиток. Придется подождать, чтобы все поутихло после того, что случилось в шестой секции. Лишние смерти только привлекут внимание и расшатают лодку. А нам этого не нужно». Сайрус развернулся на пятках, посмотрел демону в глаза, выпрямился, сжал руки в кулаки, пальцы его слегка подрагивали. Это происходило все чаще. Волнение только усиливали тремор. Взгляд демона был холодным и безжизненным, но вдруг губы дрогнули на каменном лице, и он усмехнулся. От этого хищного выражения на красивом лице Сайрус почувствовал, словно его выкручивают и выжимают, как тряпку. «Знаешь, Сайрус, что хуже, чем повстречать акулу?» Сайрус молча проследил взглядом за демоном, который подошел к приоткрытому Архивариусом окну и замер. Мужчина подумал, что в свете первых лучей солнца смутный силуэт демона делал его похожим на высокого бледного надменного призрака. «Хуже акулы червь-солитер, который точит тебя изнутри». На лице демона застыло выражение пугающего и явно не безграничного терпения. Его взгляд точно говорил: «Я терплю тебя, но до поры до времени». Сиплым от волнения голосом Сайрус проговорил: «Никогда лев не возляжет с агнцем. Это против природы. А если это произойдет, то боюсь представить, что такой союз породит в итоге. Секунд на пять в библиотеке воцарилась гробовая тишина, если не считать тяжелого дыхания архивариуса. «Можешь начинать бояться», — подумал Вергилий, а затем молча усмехнулся и выпрыгнул в окно, скрывшись меж кустов и фруктовых деревьев. Сейрус глубоко вздохнул и захлопнул окно, глядя, как занимается заря и темное небо быстро набирает краски. 2, 1, 2, 3, 4, Мина стояла перед зеркалом и считала шрамы. 5, 6, 7, один день, один новый шрам. Они не затягивались, как прежде, без следа, рубцевались и оставались белыми полосами. Она тяжело вздохнула, глядя на свое отражение. Методы обучения Вергилия были жесткими, но эффективными. Мина чувствовала, как внутри нее растет, наполняет каждую клеточку тела сила, но что-то блокировало ее. Впрочем, ей было все равно. Она оживала лишь на пару секунд, только в те моменты, когда демон оказывался слишком близко, когда его руки, скользя по бедрам, выставляли ее ноги в нужную позицию. От этих мыслей девушка покраснела. Оторвавшись от зеркала, она оделась, а затем устроилась на подоконнике, взяв с прикроватного столика молитвенник. За эту маленькую книжку она уцепилась, как за спасительный трос, и носила повсюду с собой. Но даже мнимого облегчения она уже не приносила. Мина выглянула в приоткрытое окно. От знакомого запаха цветов и трав у нее внутри все сжалось. В сердце точно вонзились тысячи иголок, в груди встал ком, мешая дышать. Сад продолжал жить, но той, что взрастила его, больше не было. Не в силах вынести, принять эту правду, она опустилась на пол и разрыдалась. Мамы больше нет, и изменить это невозможно. От нее остались теплые слова в памяти, молитвенник и недовязанный свитер. Так же, как от Иешуа остались дневники, лицо на фото в позолоченной рамке и горстка воспоминаний, тускнеющих в памяти с каждым прожитым днем. Дни со смерти Ревекки тянулись для Мины бесконечно долго. Но если днем ее спасением стали столь изнуряющие тренировки демона, что к вечеру она едва стояла на ногах, то ночь становилась настоящей каторгой. За неделю Мина возненавидела сны. Ей снились либо кошмары, либо голубые глаза, преследующие ее в последнее время. Ей снилось такое, отчего она тонула в жарком мареве желания или просыпалась в холодном поту и ужасе. Поэтому она просто вычеркнула сон из своей жизни, позволяя себе забыться лишь под утро на короткие часы, когда изнеможение становилось невыносимым, и она проваливалась в темноту без сновидений. «Мамы больше нет», произнесла она вслух и не поверила тому, как легко ей дались эти слова с первого раза. Это было немыслимо, почти как тогда. Она вспоминала погребение. Мина не проронила ни слезинки. В то время она еще не чувствовала ни горечи, ни отчаяния. Это пришло позже, а когда пришло, оказалось сильнее, чем она могла вынести. Мина не спала 3 дня, но поток мыслей вгрызался в утомленное сознание, не оставляя в покое. То, что ее раздражало больше всего, это ледяное спокойствие демона. Для него, в отличие от нее, ничего не изменилось. А ей приходилось опускать глаза, сталкиваясь с ним взглядом, прятать за челкой, стараясь скрыть пунцовые щеки. Предательское тело не хотело понимать, что это обман. Каждый день был похож на предыдущий. Тренировка на рассвете до исступления, возвращение еще до того, как город проснется, работа со свитками и дневниками отца. Но несмотря на это, когда на город спускалась ночь, Мина ходила по комнатам, не в силах усидеть на месте, а по щекам у нее текли слезы. Она игнорировала и даже избегала Вергилия, а если это было невозможно, это действительно было невозможно, хотя прежде дом казался ей большим, то не воспринимала его. Но даже так она чувствовала его присутствие, его пронзительный взгляд, который будто видел ее и все ее постыдные мысли насквозь. Иногда ей даже казалось, что он присматривает за ней в своей холодно отстраненной манере. В этом присмотре нет никакого благородства. Не выдумывай. Ему нужно, чтобы ты выполнила свою работу, а если загнешься, то пользы от тебя не будет. Глаз рассудка пытался отрезвить девушку каждый раз, но она все чаще ловила себя на том, что снова хочет прижаться к нему и забыться в этих объятиях. О том, что это хитроумная ловушка демона, ей приходилось напоминать себе до абсурдного часто. Он не человек, демоны не способны любить, напомнила себе Мина, в очередной раз спохватившись, что горе по матери внезапно сменили сердечные муки. Как я допустила это, как проглядела момент, она снова упрекнула себя, но не могла игнорировать желание, которое крепло по мере того, как сны все чаще содержали в себе сплетающиеся в крепких объятиях тела и тихий голос, который шепчет, что она не одна, что он рядом. Мина уставилась на потолок. Ветер, проникающий в приоткрытое окно, трепал волосы на макушке. В приступе отчаяния она пролистала молитвенник. В лунном свете страницы серебрились и буквы были хорошо видны. Она захлопнула его, откинула в сторону и снова разрыдалась. От бесконечных слез и бессонницы у нее были красные глаза. Они распухли и болели. Ко всему прочему она стала раздражительной. А ведь прошла только неделя с тех пор, как похоронили Ревекку. Что будет дальше? В итоге Мина заснула в той же позе, что и сидела. Она часто засыпала там, где находилась, выпадая на какой-то короткий период времени из реальности. Ей снилось, что она продирается через розовые кусты, бутоны на длинных ножках раскачивались волнами на летнем ветру, касались ее, становились все гуще и гуще, подступая настолько близко, что шипы болезненно впивались в плоть. Ветер постепенно набирал силу, повеяло холодом. Она пребывала на грани сна и реальности, так что подумала, что ей следовало закрыть окно, прежде чем позволить себе провалиться в тревожное, поверхностное сновидение до конца. Тропинка среди вьющихся цветов сменилась каменистым берегом. Девушка почувствовала, что ей становится страшно, ее накрывает предчувствие чего-то дурного. Она сделала еще несколько шагов и вдруг заметила стоящую на краю пропасти мать. Ей захотелось броситься к ней, но она просто стояла и смотрела, как та с улыбкой шагает с обрыва. Мина резко распахнула глаза и поняла, что прямо напротив нее на корточках сидит Вергилия и смотрит. «Что ты?» Она прижалась к стене, пытаясь увеличить расстояние между ними, словно это могло помочь. Ему не нужно было к ней прикасаться, ей достаточно было взгляда, чтобы захотеть провалиться сквозь пол. Вергилий встал, все еще не сводя с нее глаз. Он не собирался вмешиваться, позволяя Мине перестрадать, пока происходящее не стало походить на очень медленное самоубийство. Ее сущность раскрывалась, Вергилию никогда прежде не приходилось видеть подобного, а тело слабло на глазах, и с этим нужно было что-то делать. Удобно, Мина резко встала на ноги, поправила платье, которое болталось на ней, как на вешалке, хотя она затянула шнурок корсажа до предела, неизбежный эффект голодания, вытерла слезы с лица рукавом и почувствовала, что щеки горят от смущения. Она живо представила, как выглядит сейчас, скривилась. Наверняка круги под глазами, обкусанные губы, растрепанные волосы, бледная и изможденная. «Не смотри на меня, я паршиво выгляжу. Ты красивая, но сейчас выглядишь паршиво», — согласился Вергилий. «Ви», — всхлипнула Мина и взглянула на него с изумлением, не веря в то, что с уст демона сорвались слова, подозрительным образом похожие на комплимент. «Не зови меня так», — угрюмо велел он. Она не ответила, решила сменить тему. «Я почти перевела все свитки, которые вы принесли. Сейрус что-то говорил о последнем, тебе не следует думать об этом сейчас, тебе нужен отдых. Я прекрасно себя чувствую, тебе вот сон вовсе не нужен, чем я хуже». Вергилий промолчал, хотя было иного мнения по этому поводу. Просто сделал шаг вперед и убрал прядь со лба девушки. «Ты дрожишь». Только сейчас Мина заметила, что трясется, но холода она не чувствовала. Впрочем, в последнее время, не только холода. Ей казалось, что она не чувствовала ничего, словно снова оказалась под замком в лаборатории, напичканная транквилизаторами. «Холодно», — соврала она. Вергилий пересек расстояние, разделявшее их, и обнял ее. В ответ Мина сжалась, точно задыхаясь, но затем прижалась к нему. Тоска заполнила ее сознание и стала переходить в отчаяние. Комок в пересохшем горле поднимался все выше, сорвался с губ подавленными всхлипами. Слез не было, но эти душераздирающие стоны были еще хуже. Казалось, они несли в себе боль всего мира, а не одной девушки. «Ты не можешь изменить то, что уже произошло, но можешь жить дальше». Слова Вергилия прозвучали резко, грубовато, равнодушно, но Мина прижалась сильнее и услышала, как стучит его сердце. С каждым ударом оно точно приоткрывало ей истину, которая была спрятана глубоко под хладнокровной маской лица. Недоверие граничило с благодарностью, тоска с пониманием, а ее неприкрытая боль приводила его в замешательство. Вывод напрашивался сам собой. Он не был абсолютной глыбой льда, под ледяной коркой скрывалась человечность. «Отец всегда мне говорил, что нужно смотреть на жизнь глазами путешественника, который на пару дней остановился в гостинице. Ему нравится номер, нравится отель, но он не привязывается к ним чрезмерно, потому что знает, что все это не ему принадлежит, и он вскоре уедет. Она приподняла голову и заглянула демону в глаза. Он прав. Когда привязываешься, появляется страх потери, этим легко манипулировать, это тормозит. Он облизнул губы. Но иногда с собой хочется прихватить сувенир. Наклонился и кротко поцеловал ее. Вергилий, скрывающимся голосом проговорила Мина, так, как никогда не произносила раньше, опустила глаза, но не отстранилась. «Что ты решила?» – тихо спросил он. Мина подняла голову, заглянула в голубые глаза. На мгновение на его обычно равнодушном лице промелькнуло выражение, похожее на отблеск луча света в бездне ада, сделав его невинно красивым, хотя глаза, напротив, горели хищным огнем. Словно дьявол после своего падения сумел сохранить ангельский лик. «Я не знаю», — она отстранилась. «Ты боишься меня?» — внезапно спросил Вергилий. «Нет», — он усмехнулся. Даже так, его лицо изменилось, стало темно-синим, на коже проступила сапфировая чешуя, тело сковал хитиновый доспех, зубы стали длиннее и острее, а голос стал напоминать треск разбитого стекла. Мина оцепенела на долю секунды, затем вздрогнула, но не попятилась назад. В ее глазах не было страха, лишь неподдельное удивление. Может быть, эти слова выдавали короткую, но отчаянную борьбу, которая происходила внутри нее. «Дело не в том, кто ты, а в том, что ты хочешь сделать». Он отстранился, облизал длинным языком губы, обнажив клыки и ровный ряд острых зубов. «Я не собираюсь причинять тебе вред. Тогда у меня нет причин бояться тебя». Она осторожно подняла руку, на секунду замерла, точно дожидаясь разрешения, а затем коснулась чешуйчатой кожи щеки. Вергилий посмотрел ей в глаза, точно ища в них сомнения, ложь, но не увидел ничего, кроме того, что удивило его до глубины души. Эта девушка доверяла ему так же слепо и безоговорочно, как он когда-то верил своему отцу. «Ты думал, что я испугаюсь?» Она вздохнула. «Я ведь с самого начала знала, что ты демон, и, как видишь, все еще не сбежала. Тогда почему ты избегаешь меня?» Его человеческий облик постепенно вернулся. Форма демона рассеялась, как наваждение. Мина тяжело вздохнула и убрала руку, на которой на секунду задержались и растаяли, как снежники, синие искры. «Не хочу, чтобы ты видел меня такой, какой, разбитый, слабый». Ее взгляд уцепился за валяющийся на полу молитвенник, но прежде, чем она успела наклониться, его подобрал Вергилий. Резко уверовала, нет, Мина протянула руку, верни, он принадлежал маме. Вергилий вложил в ее руку молитвенник и снова притянул к себе. Книга тут же с грохотом вернулась на пол. Мина растерялась, а затем прижалась к нему, уткнулась в грудь и растворилась в этих объятиях. Хотя трудно было придумать для нее ситуацию опасней, у нее просто не осталось сил сопротивляться. Желание близости накрыло ее, словно скованная льдом река внутри нее проснулась, и началась оттепель. Может быть, это очередной безумный сон? 3. Вергилий вдруг стал не похож на себя. Безмятежный, в реальности, опасный. Он точно скинул покров отрешенного хладнокровия. Мина смотрит в его серо-стальные глаза. Сердце пропускает удар. Ей кажется, что она теряет волю, покой и, наверное, стыд. Так как протягивает руки, встает на цыпочки, охватывает его лицо ладонями, кожа холодная, но на удивление мягкая, и целует, не веря в то, что делает. Он отвечает на поцелуй, но затем разрывает его, смотрит на нее, точно пытаясь понять, что она задумала, и видит в ее глазах замешательство. «Прости», — Мина опускает глаза, — «я не в себе. Я даже не уверена в том, что происходящее реально». Он усмехается и касается губами ее щеки, мочки уха, шеи. Каждое прикосновение отзывается внутри яркой вспышкой ощущений, словно разряд тока. «Можешь быть уверена, реально». Вергилий протягивает руку, и она вмиг становится дьявольской. Коготь цепляется за край шнуровки платья и разрывает одним движением. Платье падает к ногам. Она остается в одном белье, но смотрит на него без смущения, с вызовом. Рана, которую он оставил ей сегодня, тянется, зловеще пересекая левую ключицу красной змеей. Это зрелище подстрекает его внутреннего демона. «Тебе настолько не нравится моя одежда, что ты при каждом удобном случае портишь ее. Я бы предпочел видеть тебя голой», — соглашается Вергилий. Мина краснеет. Ее волосы пострижены как попало, местами торчат дыбом, челка неровно спадает на лоб, и за ней, точно за вуалью, скрывается она настоящая. Демон протягивает руку и убирает с лба непослушные пряди за уши. В ответ она кладет руки ему на грудь, проводит по жилету, касается бегунка, тянет, цепляясь за брелок. Он позволяет. Концы тесьмы расходятся. На шее Вергилия висит с виду увесистый медальон, но Мина не рискует к нему прикоснуться. Только заметив ее взгляд, он напрягается, и она поспешно отводит его, сосредоточившись на молнии. Секунда, вторая, третья. Бегунок упирается в ограничитель, штифт выскакивает из гнезда, жилет распахивается и сердце бьется чаще. Перед ее глазами скульптурное тело, алебастровая кожа, идеальная, ледяная, но живая фигура. А затем, словно испугавшись, Мина отстранилась и отвернулась. «Сядь», Вергилий кладет ей руки на плечи. Его тихий, вкрадчивый, властный голос кажется нестерпимо громким. Она не смеет ему противиться и послушно садится на кровать. Он наблюдает за ней и знает, как сильно она хочет сбежать, встать, одеться, но она просто сидит и смотрит ему в глаза пристальным взглядом. Хрупкая, смущенная, кроткая. На первый взгляд, ее выдают глаза. Они смотрят на него дерзко, дико, необузданно. Ему это одновременно нравится и нет. «Я не люблю, когда меня пытаются обставить в моей же игре». «Так все-таки игре», — холодно отзывается девушка, выпрямившись и стиснув руками края покрывала. «Спасибо за чистосердечие. Я никогда тебе не врал. Знаю», — она облизывает пересохшие губы, «предполагалось, что я додумаю все сама, и у тебя почти получилось». «Почти», — уточняет Вергилий с усмешкой. «Разве?» Мина впервые замечает у него ямочки на щеках. В свете луны, проникающей в комнату через окно, его профиль выглядит потрясающе, и она невольно забывает, о чем шла речь, и просто разглядывает лицо демона. «Может, не стоит врать себе, Мина, я ведь у тебя не первый», каждое хлесткое слово впивается в голову раскаленной спицей, «ты хорошо знаешь, чего хочешь, я не хочу стать жертвой обязательств», честно признается она. «Для меня это значит куда больше, чем для тебя. Я не хочу жалеть о содеянном, но...» Мине страшно даже вздохнуть. Кажется, одно лишнее движение разрушит внезапный момент искренности. Лучше стыдно, чем никогда. Она выдержала паузу, а затем произнесла, стремительно, точно выпустила стрелу с отточенным наконечником, всего два слова. «Ты выиграл». Вергилий наклоняет голову. Это признание для него, как карт-бланш. «Сдаешься?» Так просто, он обрывает фразу будто на полуслове и возвращает ей ее собственный дерзкий взгляд, которым прибивает к месту. Она не смеет пошевелиться, наблюдая, как он снимает плащ, жилет, складывает, кладет на комод, снимает сапоги, ставит рядом и стягивает с шеи атласный платок. «Да», — шепчет она и закусывает губу, наблюдая, как платок в руках Вергилия принимает какие-то невообразимые формы. Вроде он просто мнет его, но Мина не может оторвать взгляда от того, как длинные пальцы накручивают ткань на запястье, как она атласной змеей проскальзывает между ними. «Но если ты и дальше будешь тянуть, то я передумаю», — Вергилий усмехается. «Уверена, что теперь я позволю тебе сбежать». Он подошел к ней, нагнулся и завязал платок на глазах. Мина не сопротивлялась, но прежде, чем темнота заполнила весь ее мир, демон заметил в ее глазах непередаваемую гамму эмоций, недоступных ему самому. Ему захотелось разделить эти чувства, попробовать их на вкус, как пробуют дорогое вино сомелье, и, может быть, даже позволить капле промочить горло, но все-таки не осушить бокал. Вергилий отошел на несколько шагов, чтобы окинуть девушку взглядом, наблюдая за тем, как напряженное тело выдает ее дискомфорт и стеснение от наготы. В какой-то миг Мине кажется, что темнота пробралась к ней в сознание. Условное ожидание в тишине и собственная фантазия, рисующая то, что должно происходить дальше, распаляет больше, чем реальные прикосновения. Любопытство нарастает, когда проходит, как ей кажется, бесконечно много времени, но ничего не происходит. Слух и осязание постепенно обостряются. Она невольно пытается понять, как далеко от нее находится Вергилий, что делает, почему стоит и смотрит. У демона было две причины. Первая, он ждал, когда ее ощущения обострятся настолько, что каждое прикосновение сразу станет особенно чувствительным, отзываясь волной ни с чем не сравнимых ощущений. Вторая, менее конкретная, он получал наслаждение от того, что она смиренно ждала, ерзала, но не смела противиться его воле. Наблюдая за ней, как коршун, он чувствовал, как в паху постепенно нарастает возбуждение. Первое прикосновение становится для Мины шоком. Она замирает и пытается понять, что происходит, чувствуя острую беспомощность от того, что не может видеть. Она в равной степени ждала его и совершенно не ожидала, что оно будет таким. Ей кажется, что ее вывернули наизнанку, обнажили все нервы, которые посылают электрические разряды куда-то в мозг, отключая его. Поначалу Вергилий нежничал. Он устроился напротив нее, но даже в таком положении казался намного внушительней. Его руки с жадностью исследовали ее тело, скользили по нежной коже, едва касаясь эрогенных зон. Он не позволял себе чего-то более легких укусов и невесомых поцелуев губами, но его внутреннему голодному демону это быстро надоело. И вот его рука скользит по внутренней части бедра, неспешно приближаясь к белью, в последний момент сворачивая на обратный путь. С плохо скрываемым нетерпением к ней присоединяется другая, а затем ее ноги резко оказываются раздвинуты, отчего у Мины складывается впечатление, что она непроизвольно самовоспламенилась. Хорошая девочка. Он целует ее в губы, тут же прикусывает, а затем мягко посасывает место укуса. Разница в росте позволяет ему сделать это без особого труда. Она приоткрывает рот и в него вторгается язык. Ей кажется, что она задыхается. Поцелуи смещаются ниже. Зубы все так же насмешливо прерывают ласку, заставляя ее вздрагивать, но эта боль не кажется чем-то неприятным, а скорее наоборот. Ей хочется, чтобы он впивался в нее клыками до крови, и от этой скандалезной мысли ей становится стыдно. Вергилий вынуждает ее лечь на спину, его руки приятной тяжестью прижимают ее запястья. Она чувствует на себе прожигающий взгляд и даже радуется, что не может видеть эти непременно потемневшие до глубокого синего оттенка глаза. С каждым прикосновением Мина становится все чувствительнее, а тело само отвечает на ласки. Зубы сменяют губы, губы, зубы, иногда, как награда, успокаивающие, обволакивающие движения языка, от которых девушка всхлипывает. Рука Вергилия скользит вниз по животу к лобку. Белье оказывается сорванным. Он не щадит его, воспринимая, как препятствие, которое следует устранить. Длинные пальцы оказываются в горячей плоти, заставляя ее прогнуться и затаить дыхание, ожидая большего. Ей хочется глубже, и она подается бедрами вперед, но он не позволяет ей этого, прекращая ласку. С ее губ срывается разочарованный выдох, и она готова поклясться, что где-то там, за пределами платка, Вергилий растянулся в улыбке. Не так быстро. Когда она чувствует его дыхание на внутренней стороне бедер, ее бросает в дрожь. Еще один укус, за которым последовал толчок внутри удивительно нежных пальцев, и короткий, влажный поцелуй, ласкающий след от острых зубов. А следом, нарочно медленно, язык соскальзывает ниже межполовых губ, задевает головку клитора, отрывается и продолжает ласку в другом месте. Вергилий снова возобновляет и прерывает эту сладкую пытку, подводя к пределу, но не доводя, и она тянется навстречу каждому прикосновению, будь то поцелуй или укус. Нетерпеливо подается бедрами вверх, тут же отдергивая себя, мечется в его руках, как в лихорадке. Ее то охватывает жар и нестерпимое напряжение, которое должно найти выход, но каждый раз оказывается нереализованным, то озноб и стыд. Его горячий язык снова прокладывает влажную дорожку вслед за пальцами, и Мина не понимает, как при всей своей внешней холодности этот мужчина может быть таким горячим. Ей кажется, что он действительно готов сожрать ее с потрохами, и если она ничего не сделает, то так, наверняка, и будет. Демон проявит свою истинную сущность и задерет ее в пылу азарта, как гончая лисицу. Несколько раз она брыкается, пытается вывернуться, умоляет его остановиться или продолжить, но все-таки не останавливает всерьез. Она хочет и одновременно боится, точно балансируя на краю пропасти, имея за спиной крылья, но не решаясь шагнуть, не зная наверняка, воспарит или упадет камнем на дно. Вергилий упивается этим, приходит в восторг от ее метаний. Он хорошо знает, что каждым своим действием он подталкивает ее к воображаемому эшафоту. Демон обхватывает ее бедра, когти до крови впиваются в плоть. Он нарочно тянет, играется с ней, касаясь лишь вскользь самых чувствительных мест языком.